Глава 16. Тяжелое положение. Едва через форпост прокатился терминатор, и угольно-черное небо вдруг совершенно по-земному поголубело, как меня выстрелило из койки точно катапультой. «Садисты!» – проворчал я, пошатавшись посреди каюты и безвольно рухнул обратно. Однако уже в следующую секунду я сообразил, что чувствую себя превосходно. Голова ни капельки не тяжелая, ничего не болит, двигаться легко и приятно. Что значит пониженная сила тяжести? На завтрак кухня-автомат порадовала нас куриным бульоном, сырниками и клюквенным киселем. «Между прочим», – заметил Капелли, – «и кисели бульон храбрый портняшка выдавил отсюда». Он потряс над столом песочными часами. «Я имею в виду, конечно, воду. Концентраты-то здесь были». И я едва справился с первым импульсом выплюнуть бульон обратно в кружку. Просто не хотелось обижать Капелли. Но мысль о том, что в мой желудок попали миллионы молекул, рожденных инопланетной алхимией, меня от чего-то совершенно не согрело, в отличие от тополя, который радовался точно дитя. «Круто, слушай, хотел бы я такой же, хоть завтра пешком через Сахару иди». «И часто ты ходишь пешком через Сахару?» – осведомился я. «Мог бы ходить, если бы была такая штука», – ответил тополь, демонстрируя уже не раз удивлявшую меня широту интересов. А вот Щенин, Благовещенский и остальные десантники завтракали в молчании. Как видно, инопланетные чудеса давно стали для них прозой, и какой-то там алхимии их чувствилище было не пронять. Сразу после завтрака Щенин напомнил всем нам о военной дисциплине. «Значит так, орлы!» — начал он, вышагивая по кают-компании в черной обтягивающей майке, выгодно подчеркивающей его мускулы и служащей великолепным фоном для раритетного автоматического пистолета Стечкина в нагрудной кобуре. «Напоминаю, что актом вчерашней инопланетной агрессии марсианский форпост «Город-1» переведен на режим внеземного военного объекта. Это значит, что на него в полной мере распространяются все нормативные документы комитета по взаимодействиям. Это, в свою очередь, значит, что на периметре объекта установлено круглосуточное патрулирование». Щенин остановился и, на миг прервавшись, обвел всех нас суровым взглядом. «Мы с Тополем плохо понимали не только, к чему он клонит, но и вообще, что он говорит. Но ладно, там мы. Судя по физиономиям остальных присутствующих, бывалые космодесантники тоже не сказать, чтобы схватили мысль командира на лету». Пришлось Щенину разъяснить доступно. «Короче, сколько тут еще в окрестностях химероидов бродит, мы не знаем, а потому нужно держать ухо востро». «Химероида в окрестностях 0,0», – с вызовом сказал Капелли. «Откуда данные?» «Данные получены аналитическим путем», – туманно ответствовал ксенобиолог. В ответ Щенин лишь снисходительно ухмыльнулся. Мол, интеллигенции позволено иметь свои фантазии. «Несмотря на полученные аналитическим путем данные», — продолжал он невозмутимо, — «я приказываю Уткину и Пушкареву установить контроль над внешним периметром города-1, патрулирование вести в течение 2 часов 30 минут, после этого вас сменят Озорнов и Папахин». Оказалось, что пока мы, сами того не зная, воспользовались льготным положением новичков космодесанта и беззаботно дрыхли, наши боевые товарищи, возглавив орду роботов, Успели горы перевернуть. Так что, когда мы с Костей, поскрипывая экзоскелетами, вышли на бодрящий утренний морозец, -95 по Цельсию, сразу обнаружился ответ на мой незаданный вопрос. А разве разумно посылать в первый патруль нас вдвоем? Ведь мы оба видим химероидов невооруженным глазом, в то время как остальным для этого нужны громоздкие ДЦИ. Сейсмодатчики. Сотни сейсмодатчиков. Они были повсюду. Цепочки этих чутких малюток тянулись по гребням холмов, опоясывали двойным кольцом жилую зону, живописными группками взбегали на скалы. Также на самых опасных направлениях роботами было создано что-то вроде контрольно-следовых полос. Для этого использовался перемолотый в тонкий порошок черный рудничный шлак, оставшийся от синтеза воды. Этим порошком были отсыпаны полосы безопасности в тех местах, где, по мнению Литки, реголит был слишком мягким и мог погасить сейсмические колебания от шагов визитеров. Эти датчики внушили мне чувство защищенности. Хотя, если рационально взглянуть на вещи, чем они могли помочь в случае опасности? Ничем. Не говоря уже о том, что визитерам ничто не мешало прилететь на своих ранцах или на летающей тарелке, приводимой в движение теми самыми сотовыми двигателями, название которых так раздражало Капелли. Согласно регламенту, от нас с Костей требовалось обойти базу по часовой стрелке, бдительно озирая окрестность. Чем мы и занялись. Химероидов мы не обнаружили, нет, зато открыли для себя то, что вчера ускользнуло от нас по причине событий грозных и трагических. Форпост был специально построен в наиживописнейшем месте. Зачем, спросите вы? Затем, что все космические программы – это в большой степени телешоу. Элемент пиара в них колеблется от значения «большой» до «определяющей». На выходе любое исследование небесного тела Солнечной системы дает петабайты картинок, которые смотрит все человечество, и какие-то жалкие мегабайты текста – интересны лишь горстки пылких фанатов. Поэтому картинка должна быть красивой, а программа исследований и отчет о них, честно говоря, могут быть любыми. Итак, слева от города 1 в картинном обрамлении гор лежала долина, усеянная разнокалиберными валунами. Справа возносились ввысь скальные утесы, формы, напоминающие знаменитые красноярские столбы. Сзади я бы сказал, что застыла зеркальная гладь озера, если бы там имелась вода. А так, озеро просто было, но без воды. Сюда бы еще травки, кустиков каких-нибудь, и цены бы всему этому не было. Расчувствовавшись, сказал Тополь. «Оптимисты не теряют надежды на озеленение», — улыбнулся я. «Дескать, вот терраформируем Марс, вот растопим полярные шапки, засветим термоядерное солнце рядом с Фобосом, тогда и заживем». «Но это, наверное, уже при наших правнуках будет. Мы не застанем», — вздохнул Костя. «Ты знаешь, я в детстве был уверен, что мы и экспедицию на Марс не застанем, а теперь, видишь, иду тут рядом с тобой, булыжники пинаю». За подобной светской беседой мы степенно нарезали круг за кругом, любуясь видами. А потом вернулись на базу. Как известно, по уставу корабельной службы в боевом походе моряков кормят 5 раз. Им положены, согласно русским флотским традициям, завтрак, первый чай, обед, второй чай и ужин. Что такое первый чай и второй чай? Это, во-первых, чай, а во-вторых, это так называемый морской бутерброд. Морской бутерброд делается из цельного белого батона, разрезанного вдоль и намазанного пачкой сливочного масла, а поверх – вареньем. Так вот, когда мы заявились в кают-компанию, оказалось, что первый чай в самом разгаре. С поправкой на условия, он имел вид жестяной банки саморазогревающегося какао и кекса с изюмом. Тополь, он обожал кексы, слойки, пончики и вообще всякую выпечку без разбора. Едва чувств не лишился от восторга. «Маффины!» – радостно воскликнул мой напарник и бросился к общему столу. «Да-да, именно так. Маффинами Костя величал наши исконно русские кексы после длительного романа с одной образованной московской дамой, что меня несказанно бесило». Перед почтенным собранием разглагольствовал неутомимый Капелли. Он как раз закончил допрос пленного химероида. «И более того, теперь мы наконец-то точно знаем, с какими целями химероиды осуществили нападение на ЦВ, на подводный завод «Академик Лубнин», на объект «Астра», на технопарки «Сколково» и «Гордость России». Его перебил Литке. «Им во всех случаях нужна была отрицательная жидкость, верно?» «Совершенно верно», – согласился Капелли, как мне показалось, немного расстроенный проницательностью босса. «Но, и этого раньше у нас не было даже на уровне предположений, мы теперь знаем, зачем именно химероидам потребовалась отрицательная жидкость в таких количествах, порядка половины годовой выработки всей нашей земной цивилизации». «А вот это уже и впрямь интересно», – Литке задумчиво поскреб свой волевой подбородок. «Но и это еще не все!» Капелли продолжил интриговать слушателей. «Наш информатор также сообщил, для какой цели химероиды купили у Хризолит самый большой биопринтер». При упоминании о биопринтере Литке весь напрягся и вытянулся вперед, став похож на гончую, взявшую свежий след. «Все по порядку», – продолжал Капелли, удовлетворенный такой реакцией. «Отрицательная жидкость нужна химероидам для формирования решетки приемника сверхсветовой тахионной связи. На этот приемник химероиды намерены принять инфоматрицу альфа-пилота. С самого альфа-пилота они напечатают на биопринтере, после чего наложат на него полученную по тахионной связи инфоматрицу, одухотворят его, так сказать. И вот благодаря этому альфа-пилоту колония химероидов наконец-то сможет покинуть опостылевшую Солнечную систему. Удивительная красота замысла!» «Хм...» Литке сдвинул брови, осмысляя услышанное. Выдержав увесистую паузу, наш командир вдруг просветлел лицом и воскликнул. «Ты меня страшно порадовал! Просто невероятно! Господи, все так просто!» Капелли посмотрел на босса с недоумением. «Дескать, ничего себе просто!» Мы с Тополем тоже из-под тишка переглянулись. Получить сознание пилота по тахионной связи, напечатать его тело на биопринтере – это о чем вообще? «Хотелось бы пояснений, Густав Рихардович», – осторожно сказал Капелли. «Пояснений легко», – сверкнул глазами Литке. «Лично я был уверен, что на биопринтере они напечатают прион абсолютной смерти». «Что, простите?» Читалось в глазах всех присутствующих, на сей раз исключением не стало Капелли. «Эта информация пришла в комитет через черных археологов 4 года назад», продолжал Литкин. Тогдашний контактер уверял, что химероиды завершили полное декодирование генома всех живых существ Земли. Вследствие этого им стала доступна универсальная формула такого приона, который сможет уничтожить на Земле буквально все живое, от простейших водорослей до слонов, китов и нас, грешных. «Слышь, а что такое прион?» – спросил я у Тополя шепотом. «Вирус такой, только мелкий, как трындец», – пояснил мой неожиданно эрудированный друг. «Я в фильме видел». «Но если верить пленному, ни о каком прионе речи не идет, а идет фактически об окончательной эвакуации химероидов из нашей сферы влияния». Тут вдруг Литке снова помрачнел. «Впрочем, я бы не сказал, что информация об использовании для этих целей отрицательной жидкости привела меня в восторг». «Вот вы говорите, эвакуация химероидов из Солнечной системы», — вдруг завелся Тополь, от сладкого он частенько заводился. «Но что в этом плохого, кроме хорошего? Улетают, и слава богу, зачем они тут вообще нужны?» «Константин», — с усталым вздохом сказал Литке, — «все дело в уже упоминавшейся отрицательной жидкости. Вы ведь, наверное, ничего не знаете о ней». Тополь прям разобиделся. «Почему же? Я все-таки старший спасатель-оперативник. Мы с коллегой Пушкаревым даже ногами по ней ходили. В корпусе Т Института высоких энергий». «Это я помню, что ходили. Но зачем ее нарабатывают в термоядерных реакторах, вы в курсе?» «Ну, для каких-то экспериментов, наверное. Или что, для какого-то новейшего оружия?» «Да если бы!» – расхохотался Литке. «Кстати, кто-нибудь еще здесь, кроме господина Капелли, знает, зачем человечеству отрицательная жидкость?» Литке обвел чаевничающих вопросительным взглядом. Но только невнятное мычание личного состава было ему ответом. Не знал даже Щенин. Хотя, казалось бы, ему по рангу было положено. Я с облегчением вздохнул. Ненавижу чувствовать себя самым тупым. «Тогда слушайте, эта информация засекречена на уровне пятистороннего соглашения постоянных членов Совбеза ООН. Отрицательная жидкость нужна человечеству для того, чтобы спастись от полного вымирания под воздействием жесткого космического излучения. Каковое вымирание уже началось и набирает темпы каждый день, каждый час». «Веселенькие новости», – подумал я. «В последнее десятилетие необратимо ослабевает магнитное поле Земли. Ослабевает оно в связи с тем, что по невыясненным обстоятельствам замедляется вращение расплавленного железного ядра нашей планеты. Из-за этого происходит падение напряженности поля и усиливается облучение поверхности Земли, всех нас, жесткими космическими лучами. Что может сделать с этим отрицательная жидкость? Если ее ввести в слой между поверхностью железного ядра и литосферой, трение о которую тормозит ядро, она послужит своего рода смазкой. И не просто смазкой. Благодаря нарушению базовых принципов термодинамики возникнет эффект отрицательного трения. На то и отрицательная жидкость». Тут Литке позволил себе озорно ухмыльнуться. «И ядро само по себе разгонится. По крайней мере, нам остается верить в этом вопросе профессору Перову, которого химероиды украли», – догадался я. «Ему самому». «А как, в принципе, можно что-то впрыснуть?» Тополь сцапал еще один маффин, и его мозг на радостях заработал втрое от обычного. «На такую огромную глубину». Это, Константин, самая простая из задач в нашем списке. Под видом геологоразведки уже много лет ведется сверхглубокое бурение в 20 точках. В основном они расположены в районе глубочайших впадин: бездна Челленджера, Яванский желоб, возле Новой Гвинеи, Перу, а также там, где поверхность Земли в силу геоидности нашей планеты чисто геометрически ближе к центру масс, то есть в Антарктиде и Арктике. Мы, Россия, само собой, бурим преимущественно в Арктике, потому что кто-то должен, а по уровню освоения Заполярья мы далеко обставили и Канаду, и США. То есть, получается, из-за химероидов нам теперь не хватает отрицательной жидкости для того, чтобы закачать ее под земную кору, так? Спросил Щенин. В его глазах играли костры Вальгалы. Именно, нарабатывается она буквально литрами, а нам нужны тонны, десятки тонн. И каждое нападение химероидов усугубляет ситуацию, накаляет международную обстановку. Наши партнеры начинают давить на нас, упрекать в неисполнении своих обязательств. Кому такое понравится? Первый нервничает, второй орет на скобаря. Пожар в борделе во время наводнения. Я взял себе еще один кекс и еще одно какао. Мне нужно было срочно заесть горюшко. Я вдруг осознал, вряд ли мы выберемся с Марса живыми. И это не моя личная оценка. Нет-нет, так считает сам Густав Рихардович Литке. Потому что если бы шансы выбраться отсюда были, по мнению Литке, большими, он вряд ли стал бы делиться с нами тайнами уровня первого. А так, знаем мы эти тайны или не знаем, кому какое дело, если все мы потенциальные покойники? И вот в этот момент, когда, казалось, мое настроение стало уже хуже некуда, судьба нанесла еще один удар под дых. В кают-компанию вошел кибернетик Благовещенский. Он был такой усталый, что буквально покачивался, как на ветру. Кибернетик протянул Литке красный конверт, опечатанный страховидными архаическими штемпелями. Совсекретно, только для руководства, спецпочта РФ. «Вам пришло от скобаря. Ответ на вчерашнее», – сказал Благовещенский. Литке растерзал конверт своими пальцами-крючьями и достал оттуда листок бумаги формата А5. Быстро пробежал глазами текст. Руки его, я клянусь, задрожали, а на лице вдруг проснулся нервный тик. Аккурат возле правого глаза. Литке скомкал листок и сунул его в карман. Помолчал. «Лунный контроль сообщил, что телепортер «Хризолит» сгорел», — наконец сказал Литке глухим голосом. «Сразу после того, как забросил нас сюда. Второго исправного устройства у них нет. Это означает две вещи. Первое. Воду для форпоста получить не удастся. Второе. Как доставить сюда наш эвакомодуль, тоже не ясно». «Ну, теперь точно покойники», – подумал я. И, как ни странно, проиграв эту мысль повторно, испытал даже некоторое облегчение.